И снова конец марта 1979-го. Много коньяку, пускай даже он юбилейный, я пить не стал. Не все дела еще сделаны, и не все короткие позиции закрыты. Поэтому буквально через десяток минут распрощался с Гальпериной и вернулся в свой двор. Обогнул особенно грязные места по дуге большого диаметра. По дороге вернул себя в тонус размышлениями. Что же теперь делать с Аленушкой? Вот же напасть на мою голову. Сам втянул девчонку в это мероприятие. Сам должен ее объяснить. Почему оно не выгорело? Все сам. Решил пока отложить беседу с Аленой, а тем временем посоветоваться с Инной. Вдруг она чего умного скажет. Инна внимательно выслушала мою сбивчивую речь и тут же все и высказала, что думает. «Ну, наконец-то!» — радостно воскликнула она. «Мне твоя Алена с первого взгляда не понравилась, так что у Герасимовской комиссии и у меня взгляды-то, похоже, в одну сторону смотрят. А что теперь делать? А пускай валит назад на свою тамбовщину, и там поднимает культуру своих тамбовцев и тамбовок. Вот и все дела». «Нет, ты подожди, так тоже нехорошо получается», — возразил я. «Она же все-таки мне сестра, а родственников надо поддерживать. У меня такая мысль. Пусть она таки здесь остается на второстепенной роли. Против этого у комиссии возражений наверняка не будет. Пускай заведует клубом и членские взносы, например, собирает». «А с треугольником ее что делать?» — логично спросила Инна. «Эти оба двое блондина в воздухе, получается, зависнут». «Что делать, что делать?» — задумался я. «Тебя мы уже наглухо убрали с этой позиции. Или, может, вернемся к обсуждению?» «Не-не-не», — решительно ответила она. «Никаких возвращений, не буду я эту комедию ломать. Мне кроме тебя никто не нужен». «Спасибо», — поблагодарил ее я. «Значит, нужен сторонний кандидат, верно? Как ни крути, тут все упирается в племянницу Евстигнеева». «Подожди, а Вера у нас еще есть?» «Я поговорил с ней на днях. Во-первых, она тупо не желает, а во-вторых, ее семья летом переезжает в Тольятти. Отца на вас переводят, так что про Веру можешь забыть». «Ну, я не знаю. Дом-то у нас большой. Что, нельзя еще кого-нибудь подобрать из имеющихся половозрелых женщин?» «Дом-то большой, только с женщинами проблемы. Сравним их по внешним данным с тобой, Аленой и Ириной здесь точно нет. А зритель у нас какой? Он ведь картинку первым делом воспринимает. А все остальное, включая умные слова и действия, идут второй очередью, так что...» «Ладно, убедил. Вводи свою Иришу. Но только если я замечу, что у нее какие-то шашни с тобой, я за себя не отвечаю». «Спасибо, дорогая. Что б я без тебя делал?» И тут я поцеловал ее в щечку и убежал устраивать Иришкины проблемы. Это оказалось не таким уж и сложным делом. Надо было просто поговорить с Лукерией Архиповной, еще одной старой коргой, принявшей бразды правления от Полины Андреевны. Она день-деньской сидела на лавочке в другой половине нашего дома и все обо всех в доме знала. Тут же подсказала мне два адреса, где или сдавали, или имели намерение сдать по комнате из своих трехкомнатных квартир. Целую квартиру никто не сдавал и не собирался. Вообще-то, если честно, процесс сдачи квартир в наем в СССР был достаточно нетривиальной задачей. Это сейчас у кучи народа по 2-3 инвестиционные квартиры, которые они с успехами сдают. Заработанные деньги при этом позволяют нигде не работать. А тогда две квартиры законопослушный гражданин иметь не мог. Значит, остается что? Правильно. Отъезд на заработки куда-то на севера, либо за границу, или внутренние махинации типа съезда с родителями. Еще в деревню мог народ уехать или на даче жить. Были же такие благоустроенные дачи. Так вот, у нас в 18-м доме по Кирова ничего подобного не было. Другое дело комната. Освободить одну из двух или трех – дело нехитрое. По проекту у нас они на 100% все изолированные, проходных нет. Так что нашлось таковых целых две штуки. В первом и в пятом, который точно по центру дома, подъездах. Зашел в обе. Долго ли мне? Первый подъезд отпал сразу. Сдали они ее буквально позавчера. Порадовался, что Лукерия, оказывается, не все про нас знает. А в пятом подъезде на третьем этаже меня внимательно выслушали, показали сдающуюся комнату, один в один как та, в которой мы еще с мамой жили, с окном на проспект, и назвали цену в четвертак за месяц. «Однако», — ответил я, пытаясь сбить ценник, — «недешев у вас Авёста». «Дык ведь не урожай», — сказала хитро ухмыляясь ответственная квартиросъемщица. «Снегу зимой мало было, а потом засуха, Авёста и полёг весь». «Лады», — сдался я. «Я звоню Ирине, и если она согласится, в чем я нисколько не сомневался, то завтрашнего дня заселится». «Деньги за полмесяца вперед», — сразу перешла она на деловой тон. «И мужиков чтоб не водила, и песни не пела». «Не будет она мужиков водить, отвечаю», — сказал я хозяйке. «А петь она не умеет, голоса почему-то нет». После чего начал накручивать номер Иришки в мобильнике. Он у меня с утра там сохранился. Ответила она сразу. Я обрисовал ситуацию, на что она, не думая, согласилась. Ну и ладушки. Сказал, чтоб завтра заезжала, на что она спросила, можно ли сегодня, а я ответил, что лучше не гнать коней. А потом с тяжелой душой вернулся в свой подъезд и постучал в комнату Алены. «Понимаешь, в чем дело, Аленушка?» Начал я и остановился, лихорадочно просчитывая возможные варианты развития ситуации. «Ну чего остановился-то?» — быстро ответила она. «В чем там у тебя дело? Рассказывай». «Да в том-то и дело, что оно скорее у тебя, чем у меня. Короче, слушай сюда». И я в 3-4 предложениях донес до нее мысль Лиозновой про цыган, про межнациональные взаимоотношения и про видение дальнейшего сценария сериала «Комиссии имени Герасимова». Алена поразмышляла над сказанным где-то в районе полминуты, а потом заплакала навзрыд, вздрагивая своими худыми плечами. Попытался успокоить как мог. «Ну ничего же страшного не произошло. Подумаешь, невидаль какая. Остаешься ты в сериале, просто передвигаешься немного на другие позиции». «А вместо меня кто будет в этом треугольнике?» — сквозь слезы уточнила она. «Пока не решили. Дипломатично не стал педалировать ситуацию и я. На следующей неделе выяснится». «А я знаю», — продолжила она. «Это та девка будет, что с Евстигнеевым приходила». Удивительная прозорливость. «Не факт. Исполнитель пока не утвержден», — попытался возразить ей я. «Да не утешай ты меня. Точно же это она будет, сука крашеная». «Вроде у нее это натуральный цвет волос, без краски». «Да успокойся ты», — перешел я на командный голос. «Чего нюня распустила? В жизни посильнее удары случаются. По любому поводу плакать слез не останется». Но и это ни хрена не помогло. Она легла на диван, уткнувшись лицом в подушку, и продолжила содрогаться всем телом. Видя, что словами тут больше ничего не поправишь, оставил ее в одиночестве и пошел спросить совета у Инны. Та занималась готовкой чего-то там к ужину. «Слышь, Инна, у Алены истерика. Может, подскажешь, что в таких ситуациях делают?» «Про роль цыганки ей сообщил», — спросила она. «Так точно, товарищ прапорщик», — ответил я. «Ладно, сейчас что-нибудь придумаю». И придумала. Через 10 минут Алена, не сказать, чтобы сильно успокоенная, но и без следов истерики, уже сидела за столом и механически жевала, что ей положила в тарелку Инна. А через полчаса случилось вот что. После ужина подошел в клуб посмотреть на текущие документы, да разобрать одну жалобу. Жилтоварищ из 8-го подъезда, сосед Вовчика, кстати, написал кляузу на соседа сверху, что тот засорил ему канализацию, поэтому у него из раковины на кухне фонтан хлещет. На бумаге посмотрел, жалобу разобрал. Сосед сам какой-то херни насыпал в сливное отверстие и тряпок зачем-то добавил. И хотел, чтобы у него после этого что-то работало. И тут услышал непонятное оживление на улице. Крики, свист, громкие разговоры на грани. Вышел посмотреть, что там вызвало такие волнения. Возле нашего подъезда, ну не совсем возле, на расстоянии некотором, стояла небольшая толпа народа, и все смотрели наверх, в район крыши. Посмотрел и я, а там, граждане мои хорошие, на самом краю стояла Алена Свет Михайловна и покачивалась туда-сюда, как будто под порывами ветра, хотя ветра никакого не было. «Чего это она?» — спросил я у первого попавшегося жилтоварища. «Бросаться вниз собралась? Чего?» — ответил тот. «Говорят, что от несчастной любви». Я сразу все понял и прыжками поскакал по лестнице на пятый и последний этаж. Как я и думал, эта дура стащила у меня ключ от чердака и сейчас тот одеял распахнутым люком. Полез наверх. Там выбрался по лесенке слуховое окно. Алена и точно стояла на самом карнизе. В этом месте даже стандартного бортика из железных прутьев не было. Сломался он, что ли, от времени. Так что в 3 сантиметрах от носков ее туфель была пустота глубиной в 15 примерно метров. Покашлял, чтоб не пугать человека. Она тут же обернулась. «А, это ты!» — с отвращением сказала она. «Не подходи, а то спрыгну». «Ты погоди прыгать-то. Расскажи сначала, в чем дело. Может, вместе поправим». «А то ты не знаешь», — ответила она, поворачиваясь ко мне спиной. «Артистки из меня не вышло. Инна хочет меня обратно в Тамбов отправить. Зачем мне теперь жить на этом свете?» «Ну чё, соображай чего-нибудь, Сергуня», — сказал я сам себе. «А то ведь ее смерть в случае чего на твоей совести окажется». «Эй, внутренний голос, помоги уже, а то давно тебя слышно не было». «Ага, поможешь тут чем?» — сразу отозвался голос. «Она уже все решила». «Если бы решила, давно бы прыгнула», — возразил ему я. «А раз до сих пор стоит на краю, значит, не все решила». «Логично», — согласился голос. «Тогда слушай такое предложение». И он кратенько сформулировал, что мне надо сделать и в какой последовательности. «Значит так, дорогуша», — сказал я хорошо поставленным голосом. «Ты эту свою глупую затею немедленно прекращай, потому что у тебя новая забота вот только что появилась». «Какая забота?» — тут же поинтересовалась она. «В Америку съездить, вот какая». «Это вместе с Евстигнеевым, что ли?» «А что я там делать буду? Я же не актриса, и в том фильме никак не участвовала». «Ну как не актриса? В сериале засветилась, значит, уже и актриса. А почему ты? Я режиссеру того кино, который Стив, отсылал фотки участников нашего сериала, и твоя ему почему-то понравилась. Вот он и высылает тебе отдельный вызов», — нагло соврал я. «Не краснея. Я вообще редко краснею, кожа на лице, наверное, толстая». Алена немного задумалась. «Так там же еще и твоя Инна будет. Она же меня терпеть не может. Как мы уживемся в одной команде?» «С Инной вопрос решаемый», — дипломатично ответил я. «А ты не врешь все это случайно? Ну, чтоб меня с крыши убрать, а потом в психушку, например, упрятать, как ту бабку». «Проницательная сука», — с озлоблением подумал я. «Слушай, я когда-нибудь кому-нибудь что-то обещал и не выполнил обещание. Было такое?» «Вроде не было». «Ну так вот, принцип «пацан сказал, пацан сделал» наряду с Сяо и Дао я выполняю честно и последовательно. Раз сказал, что ты в Америку поедешь, а не в психушку, значит, так оно и будет. А сейчас давай уже отойди от края, а то у меня даже отсюда голова кружится». «Я, если честно, высоты очень боюсь. Нет, это не акрофобия, конечно. 2-3 метра это для меня проблем не представляет, но, извините, 15 – это чересчур. Так что я старался в ту сторону, где Алена балансировала, не смотреть совсем, во избежание». «Ладно, уговорил», — ответила наконец она. «Отхожу». И тут же она поскользнулась неизвестно на чем. Дождь последний раз неделю назад был, и одна нога у нее поехала в сторону обрыва. «Куда?» — страшным голосом заорал я. «А ну стой!» И прыгнул вперед, невзирая на свои фобии. Успел зацепить ее за лямку сарафана. На ней был такой веселенький сарафанчик в цветочек. «Ну, держись, лямка, не вздумай оборваться». А у Алены тем временем половина туловища уже висела в воздухе. Второй же половиной она пыталась уцепиться за что-нибудь на крыше. Но там, как назло, ничего подходящего не было. Бортик, как я уже говорил, был отломан. Одни голые, проржавевшие листы оцинковки тут были. Да и я еще. Вот она за меня и уцепилась. Этак мы с ней балансировали на грани жизни и смерти добрых 10 секунд, а потом я рывком выдернул ее оттуда. Лямка не порвалась. Спасибо тамбовским швеям. Крепкую одежду там шьют. Полежала немного на железных листах, нервно и тяжело дыша. Потом она мне сказала: «Теперь я твоя должница. Ты же меня сейчас от смерти спас». «Ладно», — ответил я, глядя в другую сторону. «Сочтемся как-нибудь. А сейчас давай уже слезем с этой крыши, меня мутит от одного ее вида». И мы спустились сначала по лесенке из слухового окна, потом по железной, приваренной к стене лестнице на пятый этаж. Потом я ее домой завел и положил на диван. Инне ничего пока говорить не стал, а сам на улицу вышел, ну, чтоб народ разогнать. А там меня ожидал очередной сюрприз. На этот раз в виде исключения приятный. Там стояли и Стегнеев, Гальперина, и оператор с камерой. «А мы все это дело засняли», — довольным голосом сказала Гальперина. «Классные кадры вышли, лягут в сериал, как влитые». «Этого же по сценарию нету», — попытался возразить я. «А ты на что? Сядешь и вставишь кусочек. И Алену же отставили от главной роли. Как же теперь-то?» «Слушай, я тут посмотрела на ее эмоции и подумала, что комиссия немного не разобралась в ситуации. Собираюсь ее отстаивать и считаю, что она будет украшением картины». «А жизнь-то, похоже, налаживается», — с удивлением подумал я. «Ну тогда пойдемте. Я вам безумного Макса, что ли, поставлю. Он, правда, пока без перевода, но там, в принципе, и так все понятно». И они дружно согласились, все, включая оператора Антона. Завел их в клуб, нашел дополнительный стул и врубил сагу о похождениях безумного Макса Рокотански на пыльных дорогах постапокалиптической Австралии. А сам отошел в сторонку и набрал Стивена. Сами понимаете, Спилберга. Обещания-то выполнять надо. Тут вы, наверное, спросите, как это ты так лихо названиваешь страну вероятного противника? В Советском-то Союзе это ведь было совсем не так просто, как сейчас. А я вам отвечу. Когда мы возились с трассировкой мобильной связи на городские номера, я просидел не меньше месяца на ГТС и изучил ее матчасть от буквы А и до буквы Я. Нашел между делом одну дырку. Нет, не в программном обеспечении. Программами на ГТС тогда даже не пахло, а в коммутационном железе. Вот этой дыркой и пользуюсь иногда. Стив был немного удивлен моей просьбой, но когда я в красках описал попытку суицида Алены, он сдался. «Она хоть красивая?» — только и уточнил он. «Да, очень», — ответил я. «Джипси стайл, экстра-класса». «Как, говоришь, ее зовут?» «Алена Хазова, можно просто Элли». «Надеюсь, Татошку она с собой не притащит?» — попытался пошутить он. «Нет, с ней будут только Скэкроу и Вудмен». Ответно попытался пошутить я, и на этом наш разговор, собственно, и закруглился. Стив обещал выслать приглашение на «Мисс Казов» в кратчайшие сроки. А следом я поплелся объясняться с Инной, вздыхая на ходу. «Слушай, мать», — начал я издалека. «Чего ты на Алену-то взъелась? Она ж тебе ничего плохого не сделала». «Ничего», — ответила она, глядя в окно на пламенеющий закат в районе Петряевки. «Совсем ничего, кроме того, что едва с крыши сейчас вот не кинулась. А если бы кинулась, это ж на тебе бы все повисло. Знаешь, она мне Сотникову напоминает чем-то. Тоже сначала делает, а потом думает». «Как будто 90% женщин по-другому поступают», — попытался возразить я. «Ну, может быть. Но 90% не кидаются при этом под паровоз, как это Анна Каренина. А она кинулась. И глаза у нее все время на мокром месте, а это меня отдельно бесит». «Значит, про крышу ты уже все знаешь». «В магазин за хлебом вышла. Мне прямо у подъезда все и доложили». «Ладно, тогда слушай вторую новость. В Америку вы вместе едете». «Это еще зачем? Какое отношение она к пикнику имеет?» «Никакого. Но с крыши я ее снял только таким образом. Пообещал поездку. А теперь, сама понимаешь, надо за базар отвечать». «Ты с принимающей стороной уже договорился?» «Да, 10 минут назад». Инна села на стул, поменяла зачем-то на столе солонку с перечницей местами, побарабанила пальцами по столешнице, потом медленно ответила. «Хорошо. Но знай, что это только ради тебя. И еще у меня очень большая просьба к тебе будет. Сделай так, чтобы после нашего возвращения духу ее в этой квартире не было». «Постараюсь, солнце мое», — ответил я, целуя ее в губы. К поездке ж приодеться надо. У меня немного чеков из березки осталось. Давай завтра съездим». «Завтра воскресенье. Праздник у нас. Забыл, что ли?» — поправила она меня. «Вот послезавтра с удовольствием». «Хотя тебя одевать, только портить. Без одежды ты гораздо краше», — попытался пошутить я и получил кухонным полотенцем по уху. «Все бы тебе шутки шутить. Иди уже к своей Алене. Вам же надо согласовать детали завтрашних мероприятий. Я верно понимаю? Ну, если она способна сейчас что-то согласовывать». А Алена тем временем в своей комнате уже полностью успокоилась и готова была согласовывать все, что угодно. «Твоя поездка утрясена. Завтра-послезавтра экспресс-почтой приедет приглашение», — начал с порога я. «Да, и не забудь, что тебя там будут звать Элли, как ту девочку из изумрудного города, которая по дороге желтого кирпича ходила. С английским-то у тебя как?» Тут же выяснилось, что язык она знает на уровне хуже, конечно, носителя, но и не как среднестатистический советский гражданин. Вполне прилично, чтобы понять, что от нее хотят, и объясниться в ответ. «Окей, английский у тебя неплохой», — подытожил я. «Еще вот что. Купишь себе какую-нибудь одежку в березке. Вот тебе 500 чеков. Одна пойдешь, я покажу куда. И ну лишний раз дразнить мне не хочется. А теперь давай согласовывать то, что завтра будет». И мы сели за стол, и битый час занимались этой хренью. Потом я глянул на часы и спохватился, что безумный Макс уже к концу подошел. Поди уж, Гибсон приторочил главнегодяя к заминированному автомобилю и уже выдал ему пилу для распиливания своей ноги, так что надо в клуб заскочить. «Я с тобой пойду», — решительно сказала Алена. «Ну, пошли», — с некоторым сомнением ответил я. «А ты с крыши больше кидаться не будешь?» «Там видно будет», — ответила она, и мы спустились вниз. Но по дороге до клуба ее ждал еще один сюрприз — Славик с букетом цветов. Не ахти каких, мимозы это были желтенькие, но все равно необычно. «Алена, я тут это...» — начал он свою речь, глядя почему-то на меня. «Предлагаю тебе руку и сердце, так сказать. Короче, выходи за меня замуж и все дела». «Да», — подумал я, — «а дела-то у моей сестры и правда резко пошли в гору». «Ну чё молчишь-то?» — подтолкнул я ее к более активным действиям. «Человек карты открыл, десятерную без козырей объявляет, ему что-то ответить надо, вист там или пас?» «Вист», — тут же вылетело у нее, — «то есть пас, то есть мне подумать надо, а за цветочки спасибо, конечно, Славик». И она поцеловала его в запламеневшую щеку. «А сейчас у нас дела, так что извини, до вечера я немного занята», — продолжила она, и мы спустились в клуб. Безумный Макс и точно вот только что закончился. Народ живо обсуждал увиденное. «О, Алена!» — обрадовался Евстигнеев. «Живая и здоровая». «У меня к тебе разговор будет чуть позже, но не сегодня», — дополнила его Гальперина. «А ты, Сережа, нам бы еще и «Звездные войны», что ли, показал?» «Говно вопрос!» «Ой, извините, профессиональная деформация взыграла. Управдомовский сленг вылез. Сейчас все сделаем». «Но перевода там тоже пока нет. Могу я попереводить вживую. Или Алена, у нее английский на очень приличном уровне». Народ согласился на Алену. Я же сбегал и принес кассету с «Империей», которая ответный удар наносит, и всунул ее в приемное устройство Видика. И на этом суматошный да нельзя день плавно закруглился. Это ж сколько событий-то спрессовалось в неполные 12 часов. С умов можно посходить.